Рванулся, толкнув Кудеяр-Кудеярыча. Тот споткнулся, ударился о стену, падая, уперся рукой. Стена поддалась и обратилась полкой. Полка рухнула и посыпалась. И все. Раскрылась взгляду палата, большая-пребольшая, по стенам, все шкафы до полки. А в палате столы без учету, книгами завалены. А у главного стола в полукольце тысячи свечей, табурет высокий. А на табурете сам Федор Кузьмич, слава ему, с письменной палочкой в деснице. Личико к нам обратил и ротик разинул. Удивился. «Почему без доклада?» — нахмурился. «Слезай, скидывайся, проклятый тиран-кровопийца!» — красиво закричал тесть. «Садить тебя пришли!» «Кто пришел? Зачем пропустили?» — забеспокоился Федор Кузьмич, слава ему. «Кто пришел, кто пришел, то надо, тот и пришел!» «Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите!» — крикнул и Бенедикт из-за тестьего плеча. «Чего трепещите-то?» — Федор Кузьмич понял, скривил личико и заплакал. «Вы чего делать-то хотите?» «Кончилась твоя неправедная власть, помучил народ и Будя. Сейчас мы тебя крюком». «Не надо, не надо меня крюком, крюком, больно!» «Ишь ты, он еще будет жалкие слова говорить!» — закричал тесть. «Бей его!» — и сам ударил наотмашь. Но Федор Кузьмич слава ему...